Нориэль не стал как-либо комментировать слова Мордвина, зато решил прокомментировать отдыхавший на мягкой кровати Дару. Даже по меркам людей он быстро привык к новому, чужому логову. Ему, определенно, тоже нравился прогресс. «Учителю нет смысла участвовать в ваших глупых интригах», — раздался в голове ребят рычащий голосок. «Зачем ему строить интриги против кого-то, глупый Мордвин? Мы с учителем либо сокрушим своих врагов, либо подождем, пока они сами быстро умрут от старости». Дракончик довольно зевнул, совсем как кот, обвив себя шипастым хвостом. Чистая мягкая кровать ему очень нравилась. «Быстро, это лет через 100», — хмыкнул Мордвин, над чем-то задумавшись. «Да, думаю, в этом что-то есть». Фактически, Нориэль был неразрывно связан с родом исцеляющих трупы. Негласный член. Из-за этого полностью избегать человеческого общества, как и традиций, он не мог. Впоследствии ему даже пришлось начать в столице носить специальную мантию яркого изумрудного цвета, украшенную ирисами и орхидеями. Мордвин явно не хотел слишком заморачиваться над символом собственного рода, поэтому просто и без затей взял любимые цветы своего длинноухого друга. Единственное, что указывало на то, что эльф не был полноценным членом рода и представлял собой скорее свободного чудотворца, был цвет. У Мордвина, как и у всех будущих представителей его рода, он будет более темный, болотный. Нориэль понимал, что этот оттенок был выбран совсем не случайно. В контексте ситуации, это была словно насмешка над яркими зелеными мантиями целителей. Мордвин, проклятое дитя, словно кричал роду целителей, что это они его породили и что именно благодаря ним его род вообще зародился, и будет пить их кровь еще очень долго. Нориэль ясно понимал, что если бы что-то подобное происходило в далеких западных племенах, то все давно бы закончилось прямым противостоянием. Это был самый простой и, в каком-то смысле, честный способ решить все разногласия. Но люди в королевстве Целинар были другими, более осторожными, более неспешными и последовательными. Сам некромант не разбрасывался прямыми оскорблениями, делая все заявления лишь окольно. И целители поступали точно так же. Король частенько стал вызывать Мордвина во дворец. Порой Нориэль ходил с ним, порой оставался на территории рода. К счастью или сожалению, первое настоящее столкновение новорожденного и старого родов произошло тогда, когда они были вместе. В одном из коридоров болотная мантия и ярко-зеленая неожиданно столкнулись. На тот момент прошел всего месяц, как Мордвин стал главой рода. Была встреча случайной или заготовленной, молодой эльф этого знать не мог. Однако что он точно мог сказать, уже тогда стало понятно, что мира между родами не будет даже в самых невозможных и ярких снах. Ни аура Мордвина, ни аура неизвестного мужчины не дрогнули. Но при этом на миг наступила столь гнетущая тишина, что Нориэлю показалось, будто прямо во дворце начнется битва. Развивайся события среди племен, так и было бы. Однако время и место были уже другими. Прославленный глава исцеляющих трупы, появилась улыбка на лице чудотворца в яркой зеленой мантии. «Для меня большая честь встретить вас спустя столько лет, и ты, уходящий с рассветом». Слухи про твою неестественную красоту оказались не слухами, нелюдь. Мужчина сделал небольшой, чисто формальный поклон. Он был примерно одного с Мордвином возраста. Со светлыми волнистыми волосами и ярко-зелеными глазами, перерожденный дух мигом увидел много схожих черт между мужчинами. Нориэль дружелюбно улыбнулся и кивнул. «Прости, но я не знаю тебя, поэтому не смогу ответить. Ты же целитель». Его ответ был настолько чистым и искренним, наполненным сожалением о том, что он понятия не имеет, кто перед ним стоит и как себя нужно вести, что лицо человека тут же не сильно, но сморщилось. Аура дрогнула. Все же, Мордвин был прав, и у Нориэля действительно был определенный потенциал. «Когда-то мы были родственниками, Нориэль», — натянул на лицо вежливую улыбку Мордвин. «Вроде бы, тебя звали Торвин, совсем не могу вспомнить твое прозвище, мне так жаль. Кажется, ты хотел пойти по стопам своего деда, когда-то были», — ухмыльнулся мужчина. «Ваши слова ранят мое сердце, исцеляющие трупы. Неужели единственный представитель только-только созданного рода уже не считает себя частью прославленного рода целителей?» Технически, будучи членом прославленного рода, Торвину не обязательно было соблюдать столь формальные рамки перед главой рода, в котором официально состоял всего один член. Но их словесный оппонент изначально решил быть осторожным и соблюсти все формальности, при этом не создавая такого чувства, будто он ставил себя ниже. Нориэль мысленно вздохнул, чувствуя, как его стали поддерживать незримые духи. У него определенно будет в будущем часто болеть из-за всего этого голова. Прославленного заботой о мужской силе королей, сощурился Мордвин, нехорошо улыбнувшись. Или, возможно, я что-то путаю, должен признать, вы хорошо стараетесь. Наш король силен и мудр, как был силен и мудр его отец и отец его отца, как и будет силен и мудр его сын. Аура целителя вновь задрожала, на этот раз, сильнее. Оскал Мордвина стал еще шире, он его уже практически не скрывал. Боюсь спросить, заботой о чем будет заниматься ваш род, исцеляющий трупы, уже без ухмылки сказал Тарвин. Как же, заботой о чем, стал оскал Мордвина еще шире. Король еще не говорил своим любимцам, кто мы. По его лицу Нориэль увидел, что, нет, целитель не знал. Тарвин не стал скрывать свои эмоции, нахмурившись и над чем-то задумавшись. «Будет интересно посмотреть, исцеляющие трупы. При первой же возможности я постараюсь передать от вас главе приветствие. В этом нет никакой необходимости», — пропал любой намек на улыбку с лица Мордвина. Брови чудотворца приподнялись. «Ясно. Естественно, это было только-только самым началом. Король не забыл про просьбу Нориэля. В рекордные сроки эльф получил медальон королевской семьи, выданный лично Реймором после того, как Нориэль сыграл для него на флейте. Король оказался ценителем искусства, и у молодого эльфа очень быстро получилось завоевать хорошие отношения у него и впоследствии всей королевской семьи. «Волшебно», — прикрыл глаза Реймор. «Совершенно, прекрасно. Ни один бард не сравнится с тобой, эльф. Это все, что ты умеешь». Нориэль ненадолго задумался. Почему-то он вспомнил бывшего вождя племени. Тот попросил, чтобы он написал для него картину, а затем просил Эймалик. Эльф за то время, что он был вождем, много их написал. Интересно, нашел ли он портрет бывшего вождя и его жены, и если да, то что с ним сделал? Наверное, просто сжег. Возможно, вы хотели бы, чтобы я написал ваш портрет? Ты владеешь кистью? Нахмурился король, погрузившись в свои мысли. Интересно, я хочу это увидеть. Нориэль не испытывал к кисти те же эмоции, что и к флейте, да и, фактически, совсем не практиковал этот навык. Но это совсем не значило, что его руки забыли, как использовать кисть. Слишком долго и слишком много он потратил времени в лесу, чтобы отточить свое мастерство. Скука, поглощавшая эльфа, была слишком страшной. Перерожденный дух знал, какой портрет захочет увидеть король, где прошлый вождь хотел увидеть наполненный теплотой мир, в котором были только он и его дочь, Малик, свою стать и подавляющее неугодных величия, Реймор. Реймор видел себя великим мудрецом, избранным самой богиней, и эльф передал это на картине. Сидящий на троне, с мудрым, холодным взглядом, атмосфера на картине была лишена какой-либо теплоты. Несмотря на то, что краски были яркими, удивительным образом картина казалась до невозможного блеклой, и лишь Реймор, покрытый ярким светом, данным богиней, казался ярким. Ярким и вместе с этим, холодным. Король, когда Нориэль представил его портрет, долго смотрел на него, всматривался в каждую деталь, будто желая запомнить каждый миллиметр картины. «Это прекрасно», — прошептал внешне спокойный король, медленно облокотившись на трон. «У меня к тебе предложение, над которым я настоятельно рекомендую тебе серьезно подумать, уходящий с рассветом. Я внимательно слушаю вас, король», — склонил голову Нориэль. «Ты мог бы научить своему искусству людей, Нориэль?» Глаза эльфа расширились. Он уже думал было незамедлительно ответить согласием, но, вместо этого серьезно задумался. «Мое время ценно, король», — ярко улыбнулся Нориэль. «Я не думаю, что смогу посвящать этому много времени. Мордвину очень повезло с тобой, нелюдь», — констатировал с улыбкой король. «Невозможного я не стану просить. Твои умения бесценны, и я был бы глупцом, если бы не признал этого. Время будет оплачено сполна». Молодой эльф вновь склонил голову. «Благодарю вас, король». Для Нориэля стало настоящим счастьем получить доступ в архивы королевства. Он с огромной радостью принялся изучать всю доступную информацию, поражаясь тому, насколько сильно у людей изменился подход к сохранению и передаче информации. Эльф все еще помнил шкуру, на которой были запечатлены накопленные Маликом знания. Возможно, люди с северных земель изначально были более развитыми, и разрыв между ними и теми, кто живет на другой стороне непроходимого леса, был больше. Была ли в этом виновата богиня, покровительница людей, или же была какая-то иная причина? Нориэлю хотелось узнать как можно больше, и король понимал это. Понимал и хотел сыграть на этом желании. Пыльные архивы, заполненные многочисленными свитками, были написаны далеко не только на языке королевства Целинар. Архивы могли похвастаться как современной письменностью, так и устаревшей, как диалектами языка королевства, так и, к удивлению эльфа, совершенно другими языками, принадлежащие варварам, живущим дальше на востоке. Мир не заканчивался королевством Целинар. На западе был лес, но что насчет далекого востока, за пределами власти королевской семьи и богини? Мог ли король знать, что я владею всеми языками? Пробормотал Нориэль. В его голове что-то щелкнуло. Секунду назад незнакомая письменность стала простой и понятной, будто эльф всю свою жизнь разговаривал на этом языке. Глупый король, хи-хи-хи. Глупый-глупый король, хи-хи-хи. Весело, так весело, хи-хи-хи. Духи энергично закружили вокруг первородного. Им, очевидно, было совсем не скучно. Нориэль улыбнулся, принявшись неспешно изучать архивы. Обращая внимание на то, сколько в архивах было свитков, молодому эльфу придется потратить не один и не два года на то, чтобы все изучить. Учитывая, что он не планировал посещать архивы слишком часто, больше предпочитая неспешное изучение и усвоение информации, это могло затянуться на долгие годы. Но беспокоило ли это эльфа? Могло показаться, что начался безумно тягучий, неспешный этап жизни Нориэля. Однако это было не так. Молодой эльф, хотел того или нет, окунулся в целый водоворот событий, из-за которых время стало бежать еще быстрее. Уже совсем скоро с ними вновь вышел на связь Торин. Еще через какое-то время они восстановили свои тайные исследования. Вместе же с этим род исцеляющего трупы принялся выполнять свои прямые обязанности, устроив охоту на демонических тварей. Время потихоньку шло, и уже совсем скоро все убедились в полезности рода некромантов. Мордвин уверенно вставал на ноги, как находящийся на пике своих возможностей глава с уникальной силой, которому благоволит король и загадочный длинноухий флейтист. Укрепив свое положение, ему нужно было двигаться дальше, и Нориэль знал, как помочь своему другу. «Ты обещал, что навестишь Кауру», — мягко напомнил Нориэль. «Ты помнишь про кулон, Мордвин?» Мордвин, дернувшись, словно от пощечины, нахмурился. Он настолько погряз в делах королевства, что практически перестал обращать внимание на женщин, по крайней мере, на фоне своих прошлых приключений. Кажется, в какой-то момент он просто присытился. «Не думаю, что она все еще свободна, друг мой». Уши эльфа недовольно затрепетали. «Ты обещал». Видя, как дрожат уши эльфа, Мордвин поморщился, после чего вздохнул. «Хорошо, мы найдем время и навестим их род. Конечно, кулон у меня, проклятие. С тебя потом выпивка, Нориэль. Это будет тяжело». Видя, как сгорбился неожиданно испугавшийся некромант, перерожденный дух ярко улыбнулся. Чего он не мог знать, так это того, насколько действительно тяжело потом будет. Сам того не понимая, своими действиями он лишь подтолкнул судьбу своего друга. Глава 58. На этот раз дом рода Озерных Бобров посетил не странствующий, бездомный, чудотворец в компании представителя нечеловеческой расы, но полноправный глава, основатель нового рода, которому благоволит король. Статус нужно было показать, насколько бы незначительным не был, пока, род, из-за чего Мордвину пришлось не только отправляться в путь в специальном одеянии, но и брать с собой слуг. Мордвин, в отличие от Нориэля, изначально был сыном главы и потому, какое бы отношение к нему не было, знал, как все устроено, и что за одним только их домом должны была следить целая группа обученных людей. Поэтому отправился он в компании слуг на повозке, пообещав вернуться в течение месяца второго. На фоне того, как долго они добирались сами в столицу, неспешно исследуя каждый закуток королевства, часто останавливаясь и исследуя разные места, распространяя знания как про себя, так и про чудо, это был пустяк даже для Мордвина. Правда, легче ему от этого не было. Решение перерожденного духа имело последствия. Мордвин оказался очень неприятно удивлен, когда его длинноухий друг сказал ему, что не сможет отправиться с ним. Пусть он и слышал про то, что король заинтересовался умениями эльфа, некромант совсем не ожидал, что его друг окажется столь сильно и столь стремительно привязан к столице. «Мне это не нравится», — помрачнел Мордвин. «Тебя используют, друг мой». «Используют», — легко согласился Нориэль. «Но в обмен позволяют использовать и себя». Видя, как улыбнулся эльф, мужчина нахмурился, серьезно задумавшись. В конечном итоге он решил не лезть в дела Нориэля. «Хорошо, допустим. Как бы мне не хотелось отправиться с тобой, Мордвин, будет лучше, если я останусь, покачал головой Нриэль. «Мне жаль», — видя лицо друга, эльф слабо улыбнулся. «Что-то мне подсказывает, ты зря переживаешь. Глава же положительно отреагировал на твой возможный визит. Конечно, Мордвин не собирался вот так вламываться в чей-то дом. Предварительно его верный мертвый ворон доставил письмо главе. Ответ пришел быстро. Они могли навестить их. Это уже было лучше, чем ничего. К сожалению, вот так спросить через письмо, была ли дочь главы еще свободна и можно ли ее забрать, не получится. В лучшем случае Каствин пришлет ответ, что свою будущую жену глава будет видеть только через письма. В самом лучшем случае. Касательно же отказа Нариэля, перерожденный дух пообещал себе, что сделает все, чтобы повлиять на судьбу друга. Он любил больше наблюдать и неспешно изучать что-то. Эльфу не нравилось участвовать в человеческих интригах, но и совсем ребенком он уже не был. К тому же, в том числе следует учитывать их совместные с Торином исследования, которые старый чудотворец замораживать или откладывать сильно не любил. Это происходило часто. У короля явно были большие ожидания от прославленных странствующих охотников на чудовищ, в особенности, демонов. И это не говоря уже про то, что кто-то должен был следить за их землей. Юный Дару, конечно, способен был защитить их логово от любой напасти, но его существование все еще лучше было держать в секрете, насколько это вообще было возможно. Им и так пришлось отдельно обращаться к королю по поводу неожиданного отъезда главы. Статус Мордвина накладывал на него немало ограничений. «Это удар ниже пояса», — осунулся Мордвин. «Ты хочешь, чтобы я один терпел эту боль и разочарование?» Нриэль вздохнул, похлопав Мордвина по плечу. «С тобой будет богиня Селеста». Молодой эльф надолго запомнит, как перекосило лицо его друга. «Кажется, он попал в самое яблочко». «Я тебя понял, длинноухий», — мрачно констатировал Мордвин. «И все же, ты уверен, что справишься сам? Почему ты думаешь, что я не справлюсь?» — наклонил голову Нриэль. Некромант совсем помрачнел. «Мне начать перечислять, хотя бы короля с его следящими за нами духами, демоны их подери, ты правда думаешь, что это нужно, Мордвин?» Некромант, видя, как неуловимо изменилось выражение лица эльфа, вздохнул. Как ни странно, ему не потребовалось слишком много времени, чтобы успокоиться. Мужчина, приняв ситуацию, вновь заговорил. «Раз уж ты останешься, то хотя бы раз в неделю посещай доверенный королем люд. Они должны знать, что могущественный не забывает про них. Затем, внимательно следи за стариком Торином, сам понимаешь, он часто бываешь слишком увлекающийся лич». Кажется, Мордвин сам не заметил, как его жалобы и опасения превратились в инструкции и рекомендации. Он сомневался не в самом Нриэле и его могуществе, но в том, как он видел мир и мог отреагировать на поведение людей. Мужчина прожил в компании эльфа больше 10 лет, и все еще часто не мог понять, что у него на уме, хотя, казалось бы, знал его уже хорошо и часто угадывал, о чем перерожденный дух думал. Наконец, возвращаясь к королю и его духам, «Не бойся, Мордвин», — мягко остановил человека эльф. «Духи короля перестали быть ему полностью верными в тот момент, когда увидели меня. Я справлюсь. В крайнем случае, мне всегда помогут мои друзья и юный Дару». Духи весело закружили вокруг эльфа, подняв поток воздуха, как бы убеждая человека, что все будет хорошо. За каждым их шагом не следили, но у короля были свои методы добывать информацию. Ходили слухи, что мудрый король, благословленный богиней, видел всю столицу как на ладони, однако это было не так. Никакого подобного благословения у него не было, зато были нематериальные помощники. Наличие аурного зрения не обязательно значило, что они видели всех духов. Мир был многослойным, и духи инстинктивно умели как погружаться глубже в нематериальность, так и выбираться ближе к материальному миру. К счастью, это было не сказать, чтобы эффективно против перерожденного духа. Он мог не видеть некоторых духов напрямую, но это не значит, что он их не чувствовал и не слышал. Стоит отдать должное, королевская семья пошла в контроле духов намного дальше, чем племя слушающих духов. Они не подчиняли духов прямо, пользуясь ими против их воли, заставляя делать свои тела сильнее и быстрее, принуждая ставить вокруг них щиты и защищать от любой напасти, но каким-то образом договаривались, задабривали, предлагали что-то. Возможно, сама богиня могла сделать их более привлекательными для духов, чтобы те сами шли на контакт. Вольные духи, неограниченные ловцами, могли предложить намного больше скованных. Как молодой эльф почувствовал появившуюся в какой-то момент слежку, так и его друзья. Они, заметно более старые и могущественные, питаемые силой первородного, могли проникнуть к тем, кто за ними следил. Могли как показать силу, так и напрямую обратиться к младшим существам, чтобы те не лезли. Как ни странно, это не потребовалось. Хватило лишь прямого обращения Нариэля с просьбой ему немного помочь. Первородный был слишком любим духами и даже теми, кто от них произошел. Дару, слабо улыбнулся Мордвин, тогда все королевство будет в огне. До того, как король признал наши заслуги, я бы с удовольствием на это посмотрел, но сейчас, это было бы как минимум странно, ты так не думаешь, длинноухий, действительно. Совсем скоро Мордвин отправился в окружении слуг в путь, оставив землю на Нариэля и Дару. Они оба провожали уезжающую с некромантом повозку. Маленький дракончик задумчиво размахивал хвостом. Учитель, почему он так нервничает? Потому что сам собирается связать свою жизнь с кем-то, немного подумав, ответил Нариэль. Мордвин не привык к такому. По крайней мере, эльфу неожиданно представилась возможность увидеть своего друга практически таким же, каким он был еще совсем недавно. Чем это отличается от всех тех самок, которые должны были отложить яйца? Нариэль удивленно моргнул, решив как-нибудь просветить дракончика по поводу особенностей физиологии людей. С ними он не связывал свою жизнь, пожал плечами молодой эльф. Я не понимаю. Спросишь потом у самого Мордвина, ярко улыбнулся Нариэль. Я сам многого не понимаю. Это нормально. Дракончик фыркнул. Глупый Мордвин не сможет ответить, уверенно заявил Дару, после чего, немного подумав, в очередной раз не менее уверенно констатировал. Люди странные. По крайней мере, Нариэль был рад, что юный Дару начал по-настоящему интересоваться миром. Эльф и дракон еще какое-то время смотрели в сторону удаляющегося человека, после чего неспешно направились обратно в дом. Ближе к ночи Нариэль неспешно сел в позу для медитации в выделенной ему комнате. Вероятно, про длинноухого нелюдя среди слуг могло ходить уже немало слухов. Его комната была вся заставлена цветами, буквально из пола росло небольшое дерево, пуская корни глубоко внутрь дома, с каждым месяцем все больше и больше пронизывая его от и до, внешне оставаясь маленьким и слабым. Оно буквально дышало жизнью. Нариэль прикоснулся к дереву, на краю сознания чувствуя, как растение заговорило с ним, передавая свои ощущения и видения мира. Молодой эльф направил частицу своей силы в дерево, после чего почувствовал, как счастливое растение поделилось с ним чем-то в ответ. «Спасибо», — поблагодарил дерево Нариэль. Веточки дерева задрожали. Перерожденный дух прикрыл глаза, заговорив с духами. Он попросил их позвать других духов и птиц. Старые друзья послушались его, с порывом ветра исчезнув, но ненадолго. Буквально через несколько часов все и без того необычное помещение наполнилось бесчисленными духами, что с любопытством мельтешили перед эльфом. Птички были менее аккуратными, пролетев в открытое окно и умастившись прямо на плечи и голову эльфа, что его совершенно не смутило. Он будто вновь вернулся в лес. Нариэль открыл глаза. «Я хочу попросить вас о помощи. Не могли бы вы стать моими глазами и ушами?» Духи закружили вокруг первородного. Птички защебетали. Нариэль не знал, говорило ли правду то странное дерево. Но так ли это было важно? В мгновение ока пролетело несколько месяцев. Наступил 350-й год от момента, как Малик объединил племена. Год, когда глава исцеляющих трупы вернулся. Вернулся с заметно повзрослевшей, счастливой Каурой. Со стороны Нариэль будто стал свидетелем сказки, в которой верная девушка, с позволения по-настоящему великодушного, любящего дочь отца, дождалась своего ставшего не слишком эмоциональным, но оттого не менее довольного избранника. Жизнь Мордвина на глазах Нариэля подходила к пику. Эльф продолжал неспешное, тягучее изучение архивов, обучение людей искусству и совместные со старым целителем исследования их силы и мира. Стремясь изучить природу демонов, они сами не заметили, как все глубже и глубже погружались в духовную составляющую, совершенствуя не только методики медитации, но и развивая другие способы взаимодействовать с миром своей силой. Настоящий во всех смыслах прорыв произошел не через год и не через два. К моменту, когда события по-настоящему стали набирать обороты, время побежало с огромной скоростью. Пожалуй, Нариэлю никогда не наскучит учить людей. Он мог вечно наблюдать как за закатом и рассветом, так и за человеческим развитием. В этой мысли он убедился в тот момент, когда король познакомил его с первыми учениками. Изначально их было всего трое, два мальчика и одна девочка, Эдрик, Маран и Элирин. Нариэль не знал, каким образом король, или кто-то из его окружения, отбирал детей, но он и не слишком задумывался по этому поводу. Дети не обладали даром, пусть и, кажется, имели среди родственников представителей каких-то родов, что лучше всего говорило про то, насколько осторожным был король. Очевидно, это был всего лишь эксперимент. Эдрик запомнился Нориэлю буйным. Он не хотел слушать нелюдей и осмеливался даже грубить чудотворцу. Маран был намного спокойнее и послушнее. Очевидно, в отличие от Эдрика, у мальчика было какое-то воспитание и начальное понимание происходящего. Элерина же была чем-то средним между Эдриком и Мараном. Девочка была непоседливой, она явно не очень хотела слушать Нориэля, но при этом ей хватало мозгов понимать, кто перед ней и как нужно себя вести. Учителя и наставники ценились, обычно их могли себе позволить далеко не все, и потому обычный учитель либо давно жестко показал бы детям, как они должны себя вести перед теми, кто их чему-то учит, либо просто ушли, и имели бы на это полное право. В большинстве случаев, по крайней мере, то, что из трех детей только один был усидчивым и готовым к обучению, лучше всего показывало методы короля. Правильнее сказать, он сильно постарался, чтобы найти именно таких детей. К несчастью, молодой эльф никогда не был простым учителем. Он не учился преподаванию и понятия не имел, как к этому делу подходили остальные. Все, что у него было, это его опыт и собственное видение мира. И этого было более чем достаточно. Нориэль захватил умы троицы своим искусством. Перерожденный дух показал детям, чему они могут научиться, зарядив их мотивацией намного сильнее, чем любой другой учитель с розгами. Остальное уже было делом техники. Эдрик требовал больше практики, ему чаще нужно было что-то повторять, но каждый раз, разными словами, чтобы до него доходило то, что он сперва мог не понять по тем или иным причинам, после чего шла практика. Постоянная практика, практика, практика. Маран требовал больше теории. Послушный ребенок совсем не любил практические занятия, больше переживая по поводу того, чтобы все сперва досконально изучить. Его учить было, в каком-то смысле, даже тяжелее, чем Эдрика. Нориэлю приходилось просить разрешения на получение весьма дорогой бумаги, на которой он долгие ночи расписывал каждое свое движение, каждую свою мысль и идею. Нориэль научился всему от своих сородичей, не считая излюбленной эльфом флейты. Остальные перерожденные духи приходили к своим умениям лишь благодаря кропотливой практике, не слишком задумываясь над тем, что они делали. Так и самый молодой в лесу первородный учился больше на личном опыте, наблюдая и повторяя то, что видел, слышал и чувствовал. Подобным же образом он научился играть на флейте. Айша лишь задавала вектор и критиковала его, если ей что-то не нравилось, подсказывала, что сама делала, после чего на тот момент еще маленький эльф принимался практиковаться до тех пор, пока не оттачивал все до возможного и, вероятно, невозможного идеала. В конце концов, она и сама была лишь маленькой девочкой. Маран вынудил Нориэля пойти совсем другим путем. Ему пришлось обращаться ко многим другим человеческим знаниям, на их основе создавая руководство по развитию моторики рук, музыкального слуха, голоса, в том числе правильного дыхания и даже базовой речи. Молодому эльфу пришлось самостоятельно вводить немало практик, направленных на то, чтобы развить в людях частицу того, что у него было с рождения. Тело Нориэля было совершеннее тела простых людей и даже чудотворцев, и он знал это. Идеально гибкий и точный, с высоким, мягким голосом, идеальный на фоне людей памятью и воистину пугающим слухом. Первородный изначально воспринимал обучение иначе, и потому часто попросту не нуждался в теории, рано или поздно приходя ко всему сам, и так обучал других, до сего момента успешно. Природа никогда не была справедлива, в конце концов. Теперь же, столкнувшись с учеником, которому практически метод обучения подходил меньше, Нориэлю пришлось соответствовать. В каком-то смысле, проще всего эльфу было с Элериной. Она была заметно более подвижная и в том числе предпочитала теории и практику, но вместе с этим была изначально вежлива, из-за чего поддалась влиянию Нориэля как бы не быстрее всех. За ней же последовали и остальные дети, не желая отставать от простой девчонки. Полностью без наказаний не обходилось. Но обычно все заканчивалось лишь утомительными многочасовыми разговорами, которых дети стали в какой-то момент бояться намного сильнее, чем Роск. Нориэль эту стратегию отработал на юном дару настолько хорошо, что его новые ученики в один миг стали делать все, чтобы больше никогда не слышать нотации могущественного и, кажется, старого и очень занудного длинноухого. Они вдруг поняли, что внешность бывает очень обманчивой. Спустя несколько лет после начала обучения, король решил проверить успехи нелюдя, и он оказался в настоящем восторге. «Прекрасно, совершенно, идеально, я не ошибся, эльф, ха-ха-ха». Король не выдержал и засмеялся на весь зал, удивляя редких советников. Впрочем, слишком удивлены они не были. Троица бесперспективных детей действительно смогла шокировать. В руках Эдрика была флейта, на которой он сыграл достаточно хорошо, чтобы составить конкуренцию лучшим из лучших. В руках Марана была кисть, на которой он передал столицу с высоты полета птицы, как, наверное, могли передать единицы. Руки Элерины были пусты, но девочке это было и не нужно. Она танцевала, медленно, с какой-то странной мягкостью и легкостью, словно была феей, которой помогали крылья, которые, казалось, в любой момент могли поднять ее в небо. До этого эльф был известен в первую очередь благодаря своей нечеловеческой внешности, уникальной силе и репутации того, кто странствовал с прославленным исцеляющим трупы. Теперь же репутация молодого эльфа развивалась независимо, не как нелюдя, странствующего чудотворца или приближенного рода исцеляющих трупов, но как учителя, Нариэля, уходящего с рассветом. Впоследствии знания про него начнут размываться и смешиваться, слухи, разница, часто, разительно. Правды становится все меньше, превращаясь в сборник мифов, в которых будет все меньше и меньше правды. Можно ли сказать, что это был первый раз, когда молодой эльф столкнулся с тем, насколько скоротечной была человеческая память, как сильно они любят подменять понятия, в угоду своим целям меняя историю. Но важно ли это было сейчас? Параллельно этому продвигалось неспешное изучение архивов. Оказалось, что история людей северных земель была во многом похожей на историю западных. В одном из древнейших свитков молодой эльф неожиданно увидел упоминание людей с песочными глазами. Нариэль много думал по поводу того, почему смысл слова «чудо» настолько сильно похож, что у людей с одной стороны леса, что с другой, и он, кажется, получил ответ. Его просто принес извне один и тот же источник. Песочные люди. С какой целью? Когда? Происходило ли это одновременно? Молодой эльф не знал ответа на эти вопросы, но точно знал, что однажды он хотел бы отправиться в место, где еще сотни и сотни лет назад появились люди, давшие столь нужный толчок заметно менее развитым собратьям. Возможно, не будь этих людей, и Малик никогда не считал бы себя простым варваром. Он просто не знал бы, насколько незначителен, не захотел бы взять власть в свои руки и объединить племена, чтобы дать новый толчок собственному народу. Может быть, он просто в какой-то момент сбежал бы и отправился в свободное путешествие, так и не прикоснувшись к мясу демонических тварей. Благодаря тем же архивам перерожденному духу удалось узнать, откуда некоторые члены родов могли отдаленно слышать про него. Среди архивов мелькало упоминание людей со смуглой кожей и странными татуировками. Значит, лес было более чем реально пересечь, и такие прецеденты были, что, впрочем, было не слишком удивительно, но Нариэля заинтересовала не сама возможность этого, а причина. Зачем кто-то пересекал лес? С какой целью? Просто сбежал от Малика и его потомков? Возможно, эти люди были специально отправлены исследовать смертельно опасный лес, полный бесчисленных тварей. Нариэль, видя, в каком состоянии были все по-настоящему интересующие его свитки, понимал, что прямо ответить ему уже никто и не сможет. Даты редко кто ставил, что порядком все усложняло. Архиву серьезно не хватало систематизации. Скорее всего, если он встретит в северных землях людей со смуглой кожей, то это будут потомки тех, кто пересек лес. Время было жестоко по отношению к людям. В любом случае, даже так эльф получил немало пищи для размышлений. Вместе с тем, Мардвин не стоял на месте. Молодой эльф, наблюдавший за быстро развивающимися событиями, так и не узнал, о чем говорили и про что договорились главы двух маленьких родов. Однако некромант после своего возвращения в компании жены стал заметно более мотивированным и деятельным. Мужчина верно служил королю, выполняя возложенные на него обязанности, развивая не только свой продолжавший разрастаться источник мертвой силы, но и становясь все известнее. Они жили во времена, когда коллапс мог произойти в любой момент, и это время играло на руку некроманту. Чем больше было тварей, тем чаще он мог себя проявить, превращаясь в некое подобие сторожевой собаки на уровне едва ли не всего королевства, пропадая, порой, на целые месяцы. Как нетрудно догадаться, Нариэль в компании некроманта с каждым годом постепенно появлялся все реже. Казалось, король намеренно постепенно разделял их. Дошло до того, что становившийся с каждым годом все более холодным мужчина начал присоединяться к походам чудотворцев из разных родов, помогая им решать проблемы с тварями, которых становилось все больше и больше, как бы много они их ни ловили и очищали души, превращаясь для всех из харизматичного героя во всем известное пугало. Это происходило настолько незаметно и естественно, что эльф, имея на руках слухи со всего Целинора, умудрился не заметить, когда восприятие людей настолько сильно начало меняться. Так естественно, так незаметно и, что самое ужасное, так пугающе быстро, словно все то, что они делали до этого, ничего не стоило. Правда и ложь умело переплетались, лжи становилось в какой-то момент больше и больше, но кого это интересовало? Нориэль хорошо познакомился с концепцией того, насколько сильным оружием могла быть история. К счастью, некромант не искал любви среди народа. Ему было достаточно, что близкие ему люди, и не совсем люди, не меняли к нему отношения, будто бы и не замечая всех изменений, что происходили с мужчиной, пока он видел улыбку Кауры, слышал игру Нориэля на флейте, что убаюкивало его так же, как и годы назад, когда они еще жили в лесу, слушал причитания дракончика по поводу того, какой он и люди глупые и занимался неспешными исследованиями с вечно занятым целителем. Все было не так и плохо. Особенно счастливым некромант стал, когда Каура забеременела. В отличие от всех женщин, с которыми он был до этого, с Каурой он буквально сдувал каждую пылинку, следя за каждым ее шагом. Нориэль видел, что у его друга появилась настоящая мания, и он знал, почему. Меньше всего на свете он хотел, чтобы его история повторила историю ненавистного отца. И если уже не совсем юный эльф понимал мотивы Мордвина, то Дару – нет. Пусть он по меркам людей и считался к нынешнему времени уже взрослым человеком, приближаясь к 20 годам, по меркам драконов он был еще совсем-совсем юным. И Нориэль, будучи долгожителем, прекрасно понимал это, не торопя своего ученика, терпеливо ему объясняя все, что он хотел узнать. Если сам мог ответить, глупый Мордвин мог бы найти наложниц, которые следили бы за его женой, прокомментировал ситуацию Дару. Сильные люди так делают, разве нет? У Мордвина не будет наложниц, Дару, покачал головой Нориэль. Не понимаю, недовольно зашевелился хвост Дару. Сильный может позволить себе больше, чем слабый. Глупый Мордвин сильнее других самцов, почему он не хочет усилить свою стаю самками? Почему еще не начал искать своих потомков? Нориэль видел, что память крови Дару медленно, но последовательно пробуждалась. Если ему нужен был определенный триггер, то маленькому повелителю неба было достаточно просто расти. И чем старше он становился, тем больше знал и понимал. К несчастью, его знания принадлежали мертвому миру, в котором и людей-то не было. Про своих детей Мордвин не забыл, мягко возразил Нориэль. Он просто ждет появления наследника. Наложницы же у него не будет. Прости, Дару, это не то, что я могу тебе объяснить. Я просто знаю это. Люди глупые, фыркнул дракончик, к счастью, не став выпускать в доме поток пламени. Если бы не эта глупость, то они не были бы людьми, улыбнулся Нориэль. Дракончик, к несчастью, не разделял чувств эльфа, но и спорить, естественно, не осмеливался. Его собственная кровь не позволила бы. Как это было и с Маликом, Нориэль присутствовал на родах жены Мордвина. И не только он, но и в том числе Торин. В каком-то смысле, Мордвину безумно повезло. В обычном случае он не смог бы получить помощи от целителей. Их рода прямо не конфликтовали, но ни про какие услуги и речи не шло. Негласное правило, которое соблюдали все целители без какого-либо исключения. К несчастью для искателей жизни, среди них был один слишком деятельный старик, который пусть и затухал прямо на глазах, все еще оставался достаточно могущественным чудотворцем, чтобы без проблем помочь Кауре и ее ребенку. С флейтой же Нориэля, который питал на протяжении всего процесса тела женщины природной энергией, с вкраплениями чего-то совсем уж непонятного, но, безусловно, благоприятно влияющего на духовную составляющую, роды изначально были обречены на успех. «Ну вот, а ты переживал», — слабо засмеялся усталый Торин, довольно почесав свою бороду. «Как себя чувствуешь, дорогуша?» Каура сидела в прострации, смотря куда-то в никуда. Женщина даже не поняла, что произошло. Ее тело питал собственный дар, природная, стимулирующая жизнь энергия Нориэля и целительная энергия, собственно, целителя. Только родившая Каура прямо сейчас могла встать и пойти бежать марафон. Завидовала бы положению Каурыси, Промелькнула мысль в голове Нориэля, против воли сжавшего флейту в руках. Жена Малика не смогла пережить роды, но она все равно была счастлива, что ее дети выжили. Молодой эльф хорошо запомнил ее смерть. В конце концов, для него это было не так уж и давно. Мардвин был первым, кто взял на руки своего ребенка, мальчика. Болотно-зеленого цвета глаза некроманта долгое время смотрели на своего наследника, будто что-то пытаясь найти. Ребенок, до этого кричавший, в руках некроманта неожиданно быстро успокоился. Казалось, холодная, буквально мертвая сила его не пугала, а успокаивала. Но при этом сам он был лишен этой энергии. От мальчика чувствовала другого рода сила. Странная свежесть после дождя. «Я не чувствую в нем своей силы», — неожиданно облегченно вздохнул Мардвин, ярко улыбнувшись. «Ему будет подчиняться вода, Морган. Так я его назову. Он будет первым и последним главой рода исцеляющих трупы, который не будет исцелять трупы». Каура быстро пришла в себя. Женщина, услышав вердикт мужа, пришла в настоящий ужас. Хуже было бы только, родись ребенок совсем без дара, но даже так, но, как же, возможно, нам стоит, у нас не будет других наследников, пока Морган будет жить. Голос Мардвина был одновременно нежным и вместе с этим до безумия холодным. Он не просил или предлагал, он констатировал. Будущий глава, не обладающий силой рода, нахмурился Торин. Его сожрут с потрохами потом. Твои старшие дети от других женщин будут первыми на очереди, малец. Так никто не поступает, это глупо. Этого не произойдет, пока я буду жить, потерял любой намек на эмоции голос Мардвина. И даже после моей смерти, мужчина над чем-то задумался. Думаю, пора разослать весть на все королевство. Дети, чувствующие и повелевающие мертвыми, могут предстать передо мной. Пришло время нашему роду стать по-настоящему могущественным. Настолько могущественным, чтобы король не осмелился так просто от нас избавиться. Нориэль, наблюдавший за всем со стороны, тогда так и не понял, почему Мардвин был так рад дару сына. Он чувствовал, что в будущем это могло обернуться во что-то ужасное, но по лицу некроманта видел, что спорить или что-то предлагать было просто бесполезно. Вероятно, он уже давно все решил, и родившийся без дара смерти наследник – самый лучший для Мардвина исход событий. «Как знаешь», – безразлично пожал плечами Торин. «Но не забывай про наше дело. Мое время потихоньку подходит к концу. Проклятие, как раз на пороге открытия. Я знаю, старик», – слабо улыбнулся Мардвин. «Чем сильнее я становлюсь, тем лучше это чувствую. Я все помню. Не волнуйся, ты успеешь увидеть плоды наших трудов сполна. Нориэль, друг мой, спасибо за все. Мой род всегда будет у тебя в долгу, сколько бы веков ни прошло». Эльф вздрогнул, удивленно уставившись на Мардвина, совсем не ожидав, что тот его так неожиданно поблагодарит. Почему-то слова Мардвина очень сильно напоминала слова Малика. «Ты слишком далеко заглядываешь, Мардвин», — слабо улыбнулся молодой эльф, впрочем, кивнув, принимая благодарность. Мужчина покачал головой. Он знал, что длинноухий перед ним был стар, но лишь недавно он начал приходить к тому, насколько стар. Становясь сильнее, он все лучше чувствовал смерть. В конце концов, приближался к ней. Вокруг Нориэля он не чувствовал смерти вовсе. Она буквально огибала его, не замечала, не имела власти над его душой. Это не то, что Мардвин мог описать простыми словами. Время, словно на миг остановившись, вновь с безумной скоростью понеслось вперед. Незаметно наступил 355 год от Во. Год, когда три чудотворца совершили прорыв. Когда начали срываться маски и когда произошел, буквально прорыв. Глава 59. Став частью небольшой исследовательской группы, с головой погруженной во что-то, Нориэль смог лучше понять, как человеческая раса так быстро развивалась. Конечно, на это влияло много факторов. Будь то чудовищно быстро развивающийся источник чуда, на фоне того же эльфа, уникальная адаптивность людей и то, как быстро они могли оставить потомство, все это имело большое значение. Но это не могло сравниться с той страстью, удивительной терпеливостью в ожидании результата без каких-либо гарантий на успех и парадоксальной нетерпеливостью, целым океаном непередаваемых ярких эмоций, когда какой-то результат появлялся. Нориэль понимал, почему люди всегда куда-то спешили. Они спешили лишь в его восприятии, просто существуя в другом темпе. Но это не относилось к людям, которые действительно погружались во что-то. Их исследования были далеко не такими фантастическими и волшебными, как это может показаться на первый взгляд. По большей части, Это были просто наблюдения, бесконечные наблюдения, огромное количество размышлений и предположений, которые люди генерировали и проверяли с такой скоростью, что Нориэль банально не успевал за ходом их мыслей. Один день Мардвин и Торин могли кромсать демонических отродий и наблюдать за поведением их темных душ. На следующий день они уже задумывались над тем, возможно ли как-то заставить их собственную силу имитировать то, что делала демоническая энергия. Еще через несколько дней они уже задумывались над влиянием мира на их энергию, выводя закономерности. Противоположные силы Мардвина и Торина в этом плане были очень эффективны. При этом сам Нориэль все еще продолжал наблюдать за аурами тварей, просто не понимая, как люди настолько быстро переходили с одной темы на другую, вроде бы такую похожую, но при этом, другую. Молодой эльф не был глупым существом, но сам способ его мышления изначально был более тягучим, неспешным, вдумчивым. У него не было таких же частых вспышек вдохновения, которые на протяжении всей жизни преследовали людей. Конечно, его сородичи были бы в корне не согласны с этим утверждением, но все ведь познается в сравнении, не так ли? У нашего мира действительно есть подобие воли, нахмурился Торин. Эти феи, которых вы встречали, были правы. А ведь когда-то я верил, что нас окружает лишь воля богини. Чушь, холодно перебил Мардвин. Как и то, что она породила нас. Она наша покровительница, но не создательница. Мы не сможем распространить это знание, печально вздохнул Торин. Даже если богиня будет безразличной к нашему открытию, сами люди не готовы к этому. Нас ждет казнь, и это в лучшем случае. Однажды все к этому придут, пожал плечами Мардвин. А пока это не так важно. Что важнее, продолжил мысль Торин, почесав бороду. Как мы, люди, можем воспользоваться этой волей, если можем вообще? Мардвин прикрыл глаза, над чем-то задумавшись. Почему-то кинул взгляд на удивленного Нориэля, после чего улыбнулся. «У меня есть несколько идей. Ты это уже много раз говорил, малец», — фыркнул недовольно целитель. «Я когда-то тебе врал, старик, ты правда хочешь, чтобы я начал вспоминать, поганец?» Чудотворцы переглянулись, и Нориэль определенно мог сказать, что в глазах двух людей вновь загорелся тот самый огонек страсти, желание достичь чего-то. Вероятно, будь у них поддержка нет, хотя бы безразличие со стороны короля, и они давно добились бы успеха. В конце концов, видение ауры открыло перед ними целый новый мир. Добавить к этому видение мира феями, и было лишь вопросом времени, когда они добьются успеха. Время. Все же, своим запретом король слишком сильно замедлил их исследования, вынуждая действовать аккуратно, из-за чего они регулярно откладывали встречи. Сами их встречи были относительно недолгими, и это не учитывая чисто практическое неудобство. Чудотворцам буквально приходилось ночами выбираться в лес, где Нориэль, не без помощи духов, вырастил дерево, скрывавшее проход в целую подземную исследовательскую базу. Это был совершенно новый для эльфа и духов опыт. Честно говоря, перерожденный дух в принципе не представлял, как Мардвин умудрялся находить на все время. Он должен был одновременно выполнять приказы короля, которых с увеличением числа тварей становилось все больше, не забывать про свой род, другие роды и, в частности, род целителей, и при этом как-то находить время на исследования, чего только стоили объявившиеся потомки Мардвина. Новость о том, что глава рода созывает всех тех, кто мог повелевать смертью, чтобы предложить им место в роду, быстро облетела все королевство. Слухи разносили не только птицы, передавая послания через письма, но и духи, обычные люди, различного рода купцы и путешественники. В период затишья, когда до детей Мардвина только-только доходила новость, на Мардвина было организовано больше всего нападений. Зато уже спустя несколько месяцев все его многолетние труды стали окупаться. К ним один за другим стали приходить на поклон его дети. Одни уже приближались к 15 годам, другим было лет 10-11. Некоторых детей приводили их матери, некоторых – небольшие рода, заприметившие чудотворца среди простого люда, но большая их часть каким-то образом добирались сама. Чумазые, голодные, усталые, часто истощенные, они жадным взглядом смотрели на своего отца, понимая, что это их шанс навсегда изменить свою судьбу. Сколько детей так и не добиралось до своего отца, совсем другой вопрос. Среди порядка двух десятков детей было всего 5 девочек, и молодой эльф сильно сомневался, что от Мардвина рождались одни только мальчики. Впрочем, очевидно, это не слишком смущало первого в истории королевства Целинар некроманта. Он, сидя на кресле напротив детей, окинув их холодным взглядом, Коротко кивнул. Нориэль не видел в его глазах тепла или привязанности, которые он проявлял к своему сыну от Кауры. Скорее, простое холодное безразличие. «Покажите мне». «Да-да, могущественный». «Да». Дети поспешно принялись проявлять свои силы. Из-под одежды некоторых детей стали вылезать мертвые животные, другие вытянули руки, едва выпуская часть своей энергии в окружающее пространство, что, впрочем, все еще было достаточно неплохим результатом. Третьи просто тужились, пытаясь проявить хоть каплю своей силы. На самом деле, это было не обязательно. Они видели их ауры и точно знали, что все они действительно были его детьми. Маленькие мошенники были изгнаны самыми первыми. Мордвин накинул холодным взглядом своих детей, коротко кивнув. «Хорошо, как я и обещал, отныне вы часть рода исцеляющих трупы. Я обучу вас, но в ответ требую послушания. Если вы не будете меня беспрекословно слушаться, наказывать буду жестоко. Запомните хорошо, слово главы – закон». Концентрированная холодная сила Мордвина вырвалась, буквально накрывая неподготовленных детей. Они затряслись, закричали, кто-то упал, кто-то попытался сбежать, но также упал, чувствуя безумную слабость в теле. Мертвые животные, подчиненные детям, взбесились, начав метаться туда-сюда, какие-то из них просто сломались, перестав показывать признаки нежизни. Уже позже Нориэль осмелился спросить, почему Мордвин вел себя со своими детьми столь жестоко. Ответ сильно удивил его. «Я чувствую, как моя сила влияет на меня, Нориэль. Если бы не закаленный любовью главы характер, я давно бы дал слабину. Разве ты не видишь, что со мной происходит, длинноухий?» Мордвин попытался улыбнуться так же широко, как улыбался в свои 20, но его улыбка получилась насквозь фальшивой. «Влияние дара, как давно оно стало настолько сильным?» Мордвин безразлично пожал плечами. «Это происходит слишком незаметно. Мое тело стареет, но источник продолжает расти. Чем ближе я приближаюсь к смерти, тем больше он становится, и тем сильнее меняется мой характер. Я уже вижу, что у истории моего рода не будет хорошей концовки, длинноухий. Такими темпами мы всегда будем изгоями». Нориэль серьезно задумался. «Должен быть способ». «Способ есть», — легко согласился Мордвин. «Не использовать дар, не тянуться своими силами еще дальше, не окружать себя смертью и не нести ее. Ты не примешь это». «Не приму», — кивнул Мордвин. «Да и как бы мог принять? Думаешь, мне и моему роду кто-то даст спокойно жить?» «Глупость». И это действительно была глупость. Противостояние с целителями даже для Нориэля казалось крайне тягучим и, пожалуй, неудобным. Они не шли в прямую конфронтацию, но с момента основания рода с каждым годом происходило все больше и больше неприятностей, начиная с распространения лживых слухов, распространявшихся с поразительной скоростью и эффективностью, неожиданными вспышками болезней на выделенных землях рода, редкими странными нападениями нанятых разбойников на вылазках, и заканчивая попытками настроить другие роды против Мордвина. А ведь приходилось отвечать. Род целителей в последние годы стал заметно чаще страдать от неурожая, массовых смертей животных, редких, но точных нападений стервятников, не говоря уже про духов, регулярно устраивающих мелкие пакости. Мордвин их видел, ограниченно общался с ними, и потому, несмотря на свою мертвую силу, умудрялся договариваться, и это не учитывая духов, следовавших за его длинноухим другом, которые уже давно его знали. Никто не шел жаловаться королю, доказать вину что одной стороны, что другой было легко, особенно перед ликом всевидящей богини. Но это были исключительно личные дела родов. Как бы Нориэля не раздражали подобные разборки, он прекрасно понимал, что ни род целителей, ни Мордвин не собирались останавливаться, не собирались пытаться урегулировать ситуацию, пойти на компромиссы. Вместо этого лишь постепенно разрушали все, впрочем, не переходя определенной границы. Границы, что с каждым годом становились все более призрачными. Нориэль, бесчисленные годы наблюдавший за природой, проживший десятилетия среди племен, давно был привычен к этому, но как ему могло нравиться, что от действий чудотворцев страдали в первую очередь те, кто вообще не имел никакого отношения к ним. Благодаря следившим за столицей духам он знал положение дел не только на земле исцеляющих трупы, но и на землях искателей жизни. Пока люди на земле Мордвина страдали от болезней, которые Торин не мог излечить, опасаясь раскрыть их связь, люди на земле его отца умирали от голода и пытались отбиваться от стаи смертельно опасных птиц. К несчастью, сам молодой эльф понимал, почему события развивались именно так, в том числе и понимал, что Мардвин не мог не отвечать. Чем больше он игнорировал проблему, тем больше себе позволяли целители, и тем хуже было ему, его роду и земле. Лишь осознавая, что целители не хищники, а такие же жертвы, они охлаждали пыл и немного успокаивались, пока все вновь не повторялось. Нориэль потихоньку уставал, и чем дальше шли события, тем сильнее. Эльф дал себе обещание, когда все немного наладится, сходить навестить нимф. Его ждал долгий путь, но, кажется, он обязан будет это сделать. Пусть они и виделись не так давно, молодой эльф был уверен, что они с радостью его встретят и послушают его истории. Но пока он не мог себе позволить отправиться в такое путешествие, ему нужно было поддерживать Мардвина, и само его нахождение в столице действительно помогало. Благодаря своим навыкам и последующему обучению детей Нориэль стал считаться в первую очередь не нелюдем, странствующим с в какой-то момент ставшим печально известным исцеляющим трупы, но учителем, которого безумно ценил король, а значит и богиня. Раз сама королевская семья, несущая волю богини, благоволила эльфу, как могут не благоволить остальные? И если на начальных этапах положение Нориэля было еще под вопросом, то позже, когда все убедились в том, насколько действительно стал важен нелюдь, ситуация в корне изменилась. Настолько, что перерожденному духу пришлось лично общаться не с кем попало, а с отцом Мардвина, нынешним главой рода Искателей Жизни, одного из самых влиятельных родов королевства Целинар нынешнего времени. Пожалуй, после этой встречи эльф окончательно убедился в том, что попросту устал. Мариан был уже далеко не молод. Мужчина, либо приближающийся, либо уже переступивший порог 60 лет. Относительно бодрым он оставался лишь благодаря своей силе. Другие чудотворцы нынешнего времени к 60 годам выглядели уже заметно хуже, если вообще доживали до такого возраста. Впрочем, и этот срок уже превышал раза в два тот, который в среднем могли прожить простые люди без дара. Молодой эльф часто возвращался в далекие образы каменных джунглей, и определенно мог сказать, что нынешняя продолжительность жизни людей далеко не предел. Простых людей, так точно, что уж говорить про чудотворцев. Эта мысль как обнадеживала Нориэля, так и по какой-то причине погружала эльфа в печаль. Возможно, потому, что он видел, как быстро затухал ранее яркий и веселый Мардвин. Я задумался об этом из-за того, как этот человек похож на Мардвина. Мимоходом подумал Нориэль, смотря в глаза Мариана. Для меня честь встретиться с главой Искателей Жизни. Могу ли я чем-то помочь уважаемому главе, великий деятель искусства, обогативший культуру нашего королевства и прекрасный чудотворец не должен быть настолько вежливым перед простым стариком вроде меня, мягко заговорил мужчина, улыбнувшись. Клянусь перед ликом богини, я, прославившийся в своей жизни только ненавистью к собственному порождению, смотрюсь перед вами совсем блекло. Нориэлю тяжело было сдержать удивление. Это был первый раз, когда он лично полноценно встретился за годы жизни в столице с отцом своего друга, что, впрочем, не мешало ему знать про главу намного больше, чем он мог себе представить даже в самых смелых снах, и речь шла далеко не только про его грязную ауру. Едкая, будто бы извивающаяся, она не была опорочена силой демонов, но по отдельным качествам настолько напоминала оную, что эльфу хотелось прямо здесь и сейчас очистить эту душу. Нориэль видел много подлых людей за свою жизнь, чего уж он сам был, мягко говоря, не идеальным, не мог быть по определению, просто не зная про так называемый идеал. Однако это был первый раз, когда он лично контактировал с человеком, чья аура была настолько скользкой, что даже прочитать ее было не так, чтобы просто. В контрасте с этой аурой мягкая, искренняя улыбка и добродушный тон старого человека особенно выделялись. Чем-то это напоминало самого Мардвина, только он использовал свою, видимо, врожденную способность исключительно для того, чтобы попадать в постель к женщинам и слышать лес. Перерожденный дух был безумно рад, что только для этого он ей пользовался. «Вы желаете послушать мою игру на флейте?» Ярко улыбнулся в ответ Нориэль. «К сожалению, мое время ценно, глава Искателей Жизни. Возможно, в другой раз. Боюсь, я решил с вами встретиться не из-за этого», печально вздохнул старик. «Или, правильнее сказать, это была лишь одна из моих многочисленных, ха-ха, целей». Нориэль наклонил голову, навострив длинные уши.